Глава 12. Под зонтом, который держала женщина, он глотал, обжигаясь, густой суп из овощей и риса, приправленный морскими водорослями. На дне миски осел песок. Но тут воспоминания обрываются. Дальше все тонет в каком-то бесконечном гнетущем кошмаре. Я верхом на старых потрескавшихся палочках для еды. Летаю по странным незнакомым улицам. На этих палочках я мчался, как на скутере. И было это не так уж и плохо, но стоило чуть-чуть рассеяться вниманию, меня тут же тянуло к земле. Вблизи улица казалась кирпичного цвета, но дальше таяла в зеленой дымке. В этой цветовой гамме было что-то порождающее беспокойство. Наконец я подлетел к длинному деревянному зданию, напоминавшему казарму. Пахло дешевым мылом. Подтягивая спадающие брюки, я поднялся по лестнице и вошел в пустую комнату, в которой стоял только один длинный стол. Вокруг стола сидело человек 10 мужчин и женщин, увлеченных какой-то игрой. Сидевший в центре, лицом ко мне, сдавал карты. Кончая сдавать, он вдруг последнюю карту сунул мне и что-то громко крикнул. Невольно взяв ее, я увидел, что это не карта, а письмо. Оно было странным, мягким на ощупь, и когда я чуть сильнее нажал на письмо пальцами, из него брызнула кровь. Я закричал и проснулся. Какая-то грязная пелена мешает смотреть. Он пошевельнулся. Послышался шелест сухой бумаги. Его лицо было прикрыто развернутой газетой. «Черт возьми, опять заснул!» Отбросил газету. С нее побежали струйки песка. Судя по его количеству, прошло немало времени. Направление лучей солнца, пробивающихся сквозь щели в стене, говорит о том, что уже около полудня. Ну и ладно. Но что это за запах? Свежая типографская краска? «Не может быть!» — подумал он и бросил взгляд на число. 16-е. Среда. Так это же сегодняшняя газета. Не верилось, но факт оставался фактом. Мужчина приподнялся, опершись локтем о свой насквозь пропитанный потом матрас. В голове вихрем закружились самые разные мысли, и он стал мельком, то и дело отвлекаясь, просматривать с таким трудом добытую газету. «Дополнена повестка дня Японо-Американского Объединенного Комитета». Как же все-таки женщине удалось добыть газету? Может быть, эти типы почувствовали, что у них есть какие-то обязательства по отношению ко мне? Да, но судя по тому, как было до сих пор, всякая связь с внешним миром прекращается после завтрака. Несомненно, одно из двух. Либо женщина каким-то неизвестным ему способом может связываться с внешним миром, либо она сама выбралась отсюда и купила газету. Действенные меры против застоя на транспорте. Ну хорошо, допустим, женщина выбралась. Это немыслимо без веревочной лестницы. Не знаю, как ей это удалось, но ясно одно, она использовала веревочную лестницу. Ну а если так? Я узник, только думающий о побеге. Это одно дело. Но ведь женщина, жительница деревни, не потерпит, чтобы ее лишили возможности свободно выходить из ямы. Значит, то, что убрали лестницу, не более чем временная мера, чтобы запереть меня здесь. Стало быть, если я сделаю все, чтобы усыпить их бдительность, рано или поздно такая же возможность появится и у меня. В репчатом луке... В вещества, эффективные при лечении последствий атомной радиации. Видимо, мой план симуляции болезни был несколько нарушен непредвиденными обстоятельствами. Еще древние очень верно говорили: если удача спит, жди. Но почему-то сердце к ожиданию совсем не лежало, было как-то неспокойно. Уж не из-за этого ли страшного какого-то неуютного и странного сна? Мне не давала покоя мысль об опасном, почему опасном я и сам не знал, письме. К чему бы такой сон? Но это не дело принимать так близко к сердцу обыкновенный сон. В любом случае нужно довести начатое до конца. Женщина, тихонько посапывая, как обычно, спала на полу, недалеко от очага, закутавшись с головой в застиранное кимоно, свернувшись калачиком, обняв руками колени. С этого дня она ни разу не показывалась ему обнаженной, но под кимоно на ней, видимо, ничего нет. Мужчина быстро пробежал страницу, посвященную социальным вопросам, колонке местной жизни. Он, конечно, не нашел ни статьи о своем исчезновении, ни объявления о том, что без вести пропал человек. Так он и предполагал, и поэтому не особенно огорчился. Тихонько встал и спустился на земляной пол. На нем не было ничего, кроме длинных трусов из искусственного шелка. Так было лучше всего. Песок собирался в том месте, где резинка перехватывала тело, и только здесь появлялись краснота и зуд. Стоя в дверях, он посмотрел вверх, на песчаную стену. Свет ударил в глаза, и все вокруг точно загорелось желтым пламенем. Ни души. Лестницы, конечно, тоже нет. Ничего удивительного. Он хотел лишь убедиться для верности. Нет никаких признаков, что ее опускали. Правда, при таком ветре 5 минут не пройдет, как любой след исчезнет. Да и сразу же за дверьми верхний слой песка нескончаемо тек, будто с песка сдирали шкурку.